У нас есть подтверждение смерти всех целей операции «Кайфоломщик»? Напряженно и размеренно спросила я, отчего рот гранат скривился в кровавой гримасе. Клаудсдейл испарен, а Ринбаудеш в последний раз видели именно там. Думаю, ее мы можем вычеркнуть. Марипони тоже был накрыт бомбовым ударом, но он все еще стоит. Понибудь должен знать, выжила ли Твайлайт. Раз Марипони устоял, значит так и есть. Рарити и Флаттерши стали трупами в Кантерлоте. Пинки убила ты. Она в задумчивости потерла подбородок. Эпплджик, возможно, добралась до стойла 2 в Панивилле. Взгляд граната остановился на кровавой слюне на потрескавшемся блестящем копыте. «Мне нужен этот чертов антирадин, оперативник», — слабо пробормотала она. Я проигнорировала ее просьбу. «Где директор?» — медленно спросила я. «Сохранять спокойствие, так же, как при стрельбе. Я должна оставаться спокойной и сосредоточенной. Я должна. А кто? Черт возьми, думаешь, там внутри?» — сердито спросила она, указывая на стену потрескавшимся рубиновым копытом. «Это он закрыл его наглухо. Там у него есть все, весь объект для него одного, может и для его гребаного робота тоже». Тут она ухмыльнулась своим ужасным, кровавым оскалом. «Но теперь, когда ты здесь, ты можешь проникнуть туда, ты можешь провести меня внутрь, верно? У тебя ведь есть код или пароль или что-нибудь. Это все, чего я хочу». Кобыла задыхалась от отчаяния, а я просто смотрела на нее, и она в раздражении сопосила. «Что? Хочешь денег?» Она распахнула один из чемоданов, зачерпнула две большие пригоршни битов и протянула их мне. «У меня есть деньги, мы вытянули чертовски много денег из этих аристократических ослов. Кингпин тоже заплатил взнос, чтобы попасть внутрь. Генеральные директора и другие руководители бизнеса, все эти придурки прибыли сюда в надежде попасть внутрь». Ее налитые кровью глаза подергивались, она улыбалась с надеждой, затем ее улыбка ослабла вместе с ее передними ногами. Золотые монеты со звоном рассыпались вокруг ее копыт. Она потерла лицо, бормоча про себя: «Я думала, мы все пойдем внутрь. Ты уверена, что Хорс внутри?» «Нет, ни хрена я не уверена», — ответила она, сузив свои лихорадочно блестящие глаза. «Но если Сапфир не сказал Ринбаудеш или Эмеральд не сказала Твайлайт, то он единственный пони, у которого есть полномочия для доступа в редут». Ее прервал кашель, переходящий в рвоту, желчь запачкала ее блестящие красные копыта. «Теперь дайте мне немного Ратикса, оперативник». «Нет», — ответила я, поворачиваясь, чтобы уйти. «Что?» — ахнула гранат. «Я по-прежнему должна закончить свою миссию. Луна отдала мне приказ, я должна позаботиться об его выполнении», — просто ответила я. «Для этого мне потребуются все мои радиопротекторы. Дай его мне, или я заберу его с твоего трупа». Я остановилась и оглянулась на дрожащую кобылу. Та зажала во рту пистолет и выстрелила. И еще раз, и еще. Пули 32-го калибра врезались в мою броню, но не пробивали ее. Затем боек револьвера сухо щелкнул. Гранат покачнулась. По ее щекам бежали розовые слезы. Пистолет выпал изо рта. За ним последовали несколько зубов. «Пожалуйста, помоги мне. Помогая тебе, я не получу прощения. Я получу прощение через служение Луне, а ее последним приказом было выполнение операции «Кайфоломщик». Я могу подтвердить 2 убийства. Полагаю, мне придется выполнить и остальные», — сказала я, готовясь к долгому переходу до Марипони. «Затем я должна буду использовать код доступа стойлтек и зачистить стойло в Панивилле трудно, но выполнимо». «Ты тупая пизда. Луна не отдавала этого приказа. Это была я. И ты убивала для меня. Ты, чертова тупая сука», — захихикала она, указывая на меня копытом. Я взглянула на нее. «Лгунья. Только Луна могла отдать такой приказ», — слабо возразила я. «Только Луна была. Ты просто невозможная тупица», — прорычала гранат сквозь хохот. «Тебе вообще не приходило в голову, кому, черт возьми, выгодно то, что все вокруг умрут?» Она ткнула в меня копытом. «Голденблад задумал это все с самого начала. По окончании этой войны, ты, я, Трублад, все мы станем гребаными военными преступниками. Военными преступниками. Гребаное дерьмо». Она широко развела свои разбитые копыта и отвратительно ухмыльнулась. «Как только Хорс это разнюхал, я поняла, что не могу позволить произойти такой херне, так что я отдала приказ. Именно тогда, когда убедились, что вот-вот грянет хренов апокалипсис, мы направили ударные отряды с приказом убить всех, кто хоть как-то причастен к ДМД и его проектам. Никто не должен знать о редуте. Мы будем жить как чертовы боги». «Понятно», — пробормотала я. Склонив голову, я сложила вместе копыта. «Прости меня, Луна, ибо я отняла жизнь у другого». Но слова не принесли облегчения. Моим грехам не было отпущения. Я была проклята, и даже Луна не могла меня спасти. «Никогда ты не будешь прощена. Я знаю, кого ты убила». Я подняла один из пистолетов-пулеметов и навела его на ее кудахтающий, окровавленный рот. Она усмехнулась кровавой улыбкой, готовая принять пулю. «Давай, прикончи меня, добей меня, ты, сраная убийца!» Завизжала она, широко разведя копыта. «Ты убила гребаные тысячи одного за другим ради твоих сраных богинь, убей меня!» Но я не стала. Вместо этого, магией я выдернула торчащий из оникс нож. Стерев с лезвия кровь, я засунула нож за пояс. Улыбка кобылы пропала. Затем я повернулась и вышла под падающий снег. «Тебе стоило оставить одну пулю для себя». Гранат заковыляла к выходу следом за мной. «Нет, а ну, вернись, убей меня, ты, пизда, шлюха, убийца, мы убили всех пони, убей меня», кричала она мне вслед. Я не оглянулась, даже когда ее крики перешли в сдавленные, булькающие кровью рыдания. «Пожалуйста, убей меня тоже». Я очнулась. Судя по хронометру моего питбака, прошло 2 часа. Бу все так же дремала, прижавшись ко мне. Улыбнувшись, я потерлась носом о ее гриву, та пахла вишневой начинкой. Тут я заметила Глори, сидящую напротив, и смотрящую на меня со странным выражением на лице. Покраснев, я сглотнула и отвела взгляд в сторону. «Я не делала ничего такого», — пробормотала я. «Сколько она наблюдала, как я сплю, отметила ли она себе, что я спала здесь, вместо того, чтобы подняться к ней?» «Знаю», — ответила она, подходя ко мне с другого бока и укладываясь со вздохом. «Вопрос в том, хотела бы ты», хотя тон ее вопроса не намекал, что она собирается снова пошвырять меня об стены, но, тем не менее, в голове у меня еще звенели тревожные звоночки. Словно ощутив мое беспокойство, Глори чуть улыбнулась. «Я не собираюсь сходить с ума. Мне просто интересно, хотела бы ты или нет». Я посмотрела на дремлющую пустышку, затем снова на Глори. «Нет, по крайней мере, я бы отказалась, если бы она сказала, что хочет сделать со мной что-то подобное, и ты бы отнеслась к этому спокойно. То есть, если ты спрашиваешь меня чисто о физическом уровне, тогда но я им...» Она вздохнула, и я замерла. «Прости, это из той области, в которой ты действительно не можешь помочь, Бликджик. Ты, та, кто ты есть», ответила она, поудобнее устраиваясь у меня под боком. «Теперь я понимаю это немного лучше. Я думаю, этот вопрос я справлюсь с ним, я и вправду не знаю». «До сих пор ты, вроде, отлично справлялась», — ответила я с грустной улыбкой. «Кусака», — добавила я, заставив пегаску покраснеть и улыбнуться. «Это был облегчающий секс, Бликджик. Мне было нужно перебеситься», — пробормотала она, затем вздохнула. «Я не хочу исчезать из твоей жизни, потому что тогда у меня не останется ничего. Но и оставаться с тобой трудно. Это не твоя вина. Ты просто, с тобой всякое случается. Но это по-прежнему трудно и больно». Прикрыв глаза, она легла напротив меня. «Просто не оставляй меня, что бы ни случилось, не бросай меня или не оставляй позади, пожалуйста». «Не оставлю», — прошептала я и поцеловала ее закрытые глаза, отчего она улыбнулась и вздохнула. Уткнувшись в меня носом, Глори задремала. «Укрывшись кобылами, может, сны будут лучше». Тут я заметила, что она была не единственной пони, наблюдавшей за мной. Напротив меня сидел крупье. Его взгляд прошелся по моим спящим компаньонам, а затем он посмотрел на меня с выражением тихой зависти. «Эхо», — пробормотала я, и его губы скривились в кислой улыбке. «Вот как, и это выяснило, да», — тихо прохрипел он. «Я предполагал, что это случится рано или поздно. Это скотч-тейп, или, скорее», — ей объяснил улыбка Джек, — ответила я, глядя на его костлявую фигуру. Его глаза удивленно распахнулись. «Кобылка, хех», — усмехнувшись, он застенчиво улыбнулся, почесав в затылке. «Всегда любил этого героя. Однажды загипнотизировал 2 дюжины зомби-буйволов и заставил их танцевать балет в пачках. Хорошая игра, что ни говори. Почему ты раньше не рассказал мне об эхо?» Обратилась я к жеребцу, и его улыбка тут же пропала. «Что тут говорить? Я был нежеланным продуктом эгоистичного подонка и матери, которая не хотела, чтобы ей напоминали об ошибках молодости», — мрачно ответил он и отвернулся. «Я пошел в военные, потому что нигде больше для меня не нашлось места, и никогда не находилось. Я был пони, которого не было, но ты видел, начало было я», — но он перебил, швырнув шляпу на землю. «Конечно, я видел», — отрезал он и горько рассмеялся. «Я был тем пони, кто видел все. Хорошие времена, плохие времена, я застал их, записал их в себя. Я видел смерть Биг Макинтоша. Я вызывал медиков, увозивших Стоунвинга. Видел, как Джетстрим сходит с ума на поле боя. Видел, как Дув становится преступником. Как тщеславие пожирает Ванити. Как Твист превращается в иссеченную эмоциональными шрамами пустышку. Как Эпплсник упивается горечью, а Псалм – грехом. Я видел все и ничего не делал, чтобы это остановить. Сплюнув, он принялся расхаживать взад-вперед. Я был свидетелем, тем, кто знал, где захоронены тела, но всегда держал рот на замке. Тем, кто подслушивал все грязные секреты, но был слишком нерешительным, чтобы вынести их на свет. Тем, кто знал о боли своих друзей, но был слишком трусливым, чтобы протянуть им копыта помощи. Пока я наблюдала за ним, бледный жеребец превращался в масляно-желтого с коротко стриженной каштановой челкой и пышной, расходящейся по плечам, гривой. С какой стати, во имя Эквестри, я захотел бы тебе рассказывать об Эхо, о пони, который смотрел, как вокруг него рушится мир и ничего не делал. Он подхватил шляпу и, упрямо сжав губы, напялил ее на место, снова превращаясь в крупье. Смайлинг Джек был самым злым, раздражительным и мерзким пони на пустоши, и при этом оставался в тысячу раз лучше, чем был Эхо. На секунду я спокойно посмотрела на него. «Что же случилось со всеми вами?» — пробормотала я. Он отвернулся, и на мгновение я была уверена, что он снова уйдет от ответа. Но затем он прошептал: «Звезды, прошу прощения, это глупо. Просто я думал об этом». Он оглянулся на меня через плечо. «Это случилось сразу после тренировки. Мы закончили с основными делами, был канун ночи кошмаров, и все находились в предвкушении праздника. Твист хотела отправиться на карнавал туда, где сегодня стоит капелла. Раньше там было кладбище. В конце концов, мы все согласились. Псалм взяла меня с собой, скорее всего из жалости». Он вздохнул и с грустной улыбкой покачал головой. «Это была хорошая ночь. Я тогда впервые почувствовал, что у меня есть друзья. Были игры, и аттракционы, и резвящиеся жеребята, и было ощущение, что нет никакой войны. Все чудесно проводили время». Он снова покачал головой и понурился. А потом Твист заметила этого чертова предсказателя. «Предсказателя?» — переспросила я, нахмурившись. «Старый зебра разбил там свою палатку. Странный старый тип, морда в татуировках. Причудливая такая палатка, обвешанная масками, жутковатыми пучками трав и образцами в бутылках. Из тех зебр, что несколько лет спустя были на расхват у Министерства морали, наверное. Спросил нас, хотели бы мы знать нашу судьбу». Он фыркнул и покачал головой. «Конечно же, мы согласились». Жеребец вздохнул и печально посмотрел на меня. Он сказал, что в течение года все мы умрем постыдной смертью на грязном поле боя. Я поморщилась. «Ой, само собой, никому из нас это не понравилось. Но тут старикашка спросил нас, не хотели ли бы мы изменить свою судьбу. Он сказал, что есть способ всем нам стать героями, величайшими героями войны, до тех пор, пока мы будем верны друг другу, если мы никогда-никогда не нарушим нашей дружбы». Медленно прошипел он сквозь зубы. «Что я мог сказать? Дружба, слава, героизм. Подвох?» — спросила я с сочувственной улыбкой. Он покачал головой и взглянул на меня. «Первый, кто нарушил бы братство, вскоре погиб бы, и его смерть была бы самой милосердной, и остальные бы позавидовали первому, нарушившему клятву, вздумая они предать верность друг другу. И вы согласились. С чего бы им отказываться?» «Согласились. Отчасти из-за гордыни, отчасти из желания посмеяться над зебринскими предсказаниями». Но потом он достал эту книгу, эту ужасную, черную книгу, и внезапно это перестало быть забавным. Он воззвал к звездам, чтобы те изменили наши судьбы, и прокляли нас, если мы изменим друг другу. Последовал гул и зеленые спиральные штуки, вещи, которые ни один пони не мог объяснить. Крупье замолчал ненадолго. Когда световое шоу закончилось, исчез и зебра, и все, что было в палатке, за исключением нескольких пустых ящиков. Бледный жеребец снова вздохнул, а затем слегка улыбнулся. Самое забавное было в том, что это сработало. На следующий день всех нас назначили в специальную комбинированную целевую группу, экспериментальную, в которой пони трех видов работают как спецотряд. И это было удивительно, закончил он с задумчивым видом. «Мы были удивительны. Мы делали такие вещи, которые были не под силу другим, вещи, которые нам самим казались невозможными, и мы получили известность и славу. Большинство из нас никогда не говорили о той ночи, но я о ней думал. Мы собирались оставаться друзьями, верными и преданными во веки веков. Затем в сражении пал Стоунвинкой мы задумались о... Никто не говорил об этом вслух, но это по взглядам было видно. Вопросы. Неужели он был тем, кто предал дружбу? Он вздохнул и опустил голову. Мы не знали, что он оказался в больнице в критическом состоянии. Какая-то ошибка в документах. И тогда он встретился со мной взглядом. Тогда Биг Макинтош сказал, что с него хватит. Он сказал, что встретил кобылу и ему пришло время осесть. Он полагал, что сполна исполнил свой долг перед Эквестрией, и не верит в зебринские проклятия. Он хотел создать семью. Говорил, что семья важнее всего. Он остался только на последнюю ответственную миссию, чтобы защитить принцессу Селестию на мирных переговорах. Он полагал, что после того, как встреча закончится, нужды в мародерах больше не будет. А затем он погиб, тихо сказал и я. О, непростой смертью, резко бросил крупье, геройской смертью. Принцесса Луна восприняла это как боевой клич, новое обострение в войне. Знак, что мы должны сражаться жестче, быть лучше, одолеть врагов. На следующий день исчезла Псалм. Через пару недель Дуф изнасиловал Твист. Спустя месяцы Плснык был переведен в няньки к зебрам. Еще через пару месяцев сломалась Джетстрим. Затем ушел Ванити. Твист приняла врага, как любовницу. А я остался в полном одиночестве. Откуда меня и подобрал Голденблат, не знаю, из жалости. Наверное, я подумал о том времени в Старпойнте, до того, как я узнал о садах и порче и обо всем. Что, если моя судьба изменилась именно там? Вдруг мне суждено умереть с пулей в голове рядом с костями Мэриголд, и я была проклята стать тем, чем я стала. Это была пугающая мысль. Прости, я просто не знаю, что сказать. Звезды и зебринское проклятие. Сикоши говорила, что звезды могущественны, изменчивы и опасны. Но я не знаю, действительно ли они способны на что-то подобное, пробормотал я, глядя на звезды, нарисованные на потолочных балках. Не думаю, что они способны. Каждый же ребенок и кобылка загадывают на падающие звезды. Я загадывал, тихо ответил он, чуть приподняв голову. Он выглядел таким мрачным, что я пожалела, что не могу его обнять. Вместо этого, я сделала почти то же самое. Ну, так расскажи мне побольше о приключениях Смайлинг Джека. Уголок его рта изогнулся в намеке на улыбку. Еще с час крупье развлекал меня историями о погонях за грабителями банков по всей пустыне, вперемешку с вызовом духов шаманов, переодеваниями ради проникновения в монастырь, сражениями с ордами зомби и о том, что называлось эпичным ляпом, из-за которого, видимо, Джек превращался в кумкват. Наконец, вдоволь наговорившись, крупье вернулся туда, где он обычно обитал. В ближайшее время мне стоило бы пойти проведать П-21 и Дюса. Вот только что-то меня беспокоило, несмотря на то, что я лежала здесь мирно и тихо. Слишком тихо, особенно у меня в голове. Я не ощущала привычного подглядывания богини и внутренней возни. Тишина была тревожной и нервирующей. Возможно, богиня просто молча смотрела из глубины моего сознания, или она отключилась и что-то замышляет. До сих пор я только могла слышать единство и общаться с лакуной. Я никогда не пыталась фактически войти в объединенное сознание, отчасти из-за того, что я не знала, как, но с другой стороны возникал вопрос, что произойдет, если я на самом деле попытаюсь установить эту связь. Вдруг меня засосет туда навечно? Сможет ли богиня управлять моим телом, пока я буду там? Возможно ли это вообще? Вот черт, это был уже не первый раз, когда я так необдуманно и безответственно рисковала. Я подумала о магии памяти, что я применила к Рампейше, о том, что я вычитала в книгах Триаж. Пусть я не была умной пони, но и не была такой тупой, как прежде. Заклинание памяти позволяло делиться воспоминаниями, а богиня была подобна огромному шару памяти, вмещающему бесчисленные воспоминания и души. Она просто была способна управлять этими воспоминаниями. Если я буду думать о богине как о совокупности воспоминаний, возможно, я смогу войти в нее так же, как я вошла в разум Рампейдж. Я представила ту часть в глубине своего сознания, где я говорила с лакуной, а богиня со мной, как бассейн с водой, заполненный бесчисленными светящимися облаками памяти. Вместо того, чтобы пытаться вытянуть их к себе, я толкнула себя в этот бассейн, точно так же, как я делала это с Шуджой. По мере того, как я погружалась глубже, мир вокруг меня заволакивало чернотой. Плавание для меня было довольно чуждым понятием, поэтому я смирилась с тем, что тону. С этим я могла справиться. Потом я услышала их слабые шепотки в темноте. Сначала один или два, затем как небольшая толпа, затем непрерывный поток едва слышных комментариев. Она добилась, она уходит, она идет, скоро, она принесет ее нам, книгу, у нее книга. Я не знала, кто была это она. Затем последовали более холодящие кровь комментарии. Мы должны убить ее, нет, мы должны вознаградить ее, одна из нас, я постаралась не обращать внимания на шепот, мне нужно было отыскать то большое эго, что отвечало за них всех, мысленно я погружалась все глубже, мое тело осталось позади, нервирующее ощущение, точно такое же, как я испытала после побега из Хайтауэра, чувство потери. Тут я услышала голос и увидела вдалеке голубое свечение, я двинулась к нему. Почему-то я представляла себя в виде белой единорожки с полосатой гривой и никакого металла. По крайней мере здесь я могла быть нормальной. Голубое свечение соединилось в богиню, огромную голубую единорожку до пояса, окруженную кольцом слабо светящихся фигур пони. Ее бедра скрывались в светящейся амебоподобной массе, клубящейся вокруг нее, а ее комковатая голубая шкура казалась бугристой и двигалась странными волнами. На плечах у нее теснились две головы зеленых единорожек, а позади головы богини плавал полупрозрачный пленочный шар, от которого к ее виску тянулась мясистая пуповина. И внутри этого шара, запертая в ловушке, виднелась голова очень знакомой фиолетовой кобылы. Перед богиней были сотни окон, словно экраны терминалов. В них я могла разглядеть виды со всей Эквестрии. На большинстве из них были сцены пустоши. На одном открывался вид на деревню Зебр, и мне показалось, что одна из них выглядит похожей на Ксенит, конечно, они все были довольно похожи. Затем я заметила Каламити. Эту шляпу с другой не спутаешь. Она была как та, что носил П-21, и в пустоши не могло быть другого Пегаса в такой шляпе. Окно в центре увеличилось в размерах. Возможно, размер окна зависел от того, сколько внимания уделяла ему богиня. Если так, то сейчас она смотрела, насколько я могла видеть на летающий город-крепость, парящий над облаками. Десятками чужих глаз, я видела крыло аликарнов, летящее через темные облака к массивному военному сооружению. «Какая мощь!» – промурлыкала богиня. «Мобильная осадная платформа «Циклон»» – прокомментировала голова кобылы на правом плече. «Сияние рассвета», – добавила вторая. Картинка сдвинулась и вдруг дернулась, когда аликарны телепортировались в посадочный док. Один за другим, пегасы и экипажи оказались магически нейтрализованы и отнесены в угол. Зеленые головы кобыл прикрыли глаза и проговорили в унисон. «Мы обнаружили расположение его каюты». Богиня кивнула. «Проследите за остальными и убедитесь, чтобы их не обнаружили». Она бросила сердитый взгляд на фиолетовую голову в шаре и снова отвернулась к окну. «Ведите нас туда. Мы уверены, что он послушается», — спросила одна из зеленых голов. «Конечно, послушается», — отрезала богиня. «Ему нужна магия, нам нужна сила. Разве можно придумать лучший обмен? С его боевыми машинами мы раздавим красного глаза и спасем весь паничий вид на пустоши. До тех пор, пока он не повернет эту силу против нас», — заметила другая зеленая голова. «Да, мы примем меры предосторожности. Скоро черная книга станет нашей, и мы проведем необходимые изменения, чтобы увековечить себя», — раздраженно ответила богиня. «Трикси», — слабо прошептала фиолетовая голова. «Пожалуйста». «Молчать», — рявкнула богиня и злобно посмотрела на шар. «Ты испробовала свой способ. Ты потерпела неудачу. Я признала, когда ты была права насчет меня. Почему ты не можешь признать, что это тот путь такой, какой и должен быть? Почему ты постоянно настаиваешь сделать все другим способом? После 200 лет попыток, только сила доказала свою эффективность. Что за ученый будет продолжать использовать бесполезные методы?» Богиня отвернулась к окну, и фиолетовая голова опустила взгляд от стыда. «Хватит проповедей, Твайлайт. Никаких больше попыток работать с пони вроде красного глаза. Мы должны контролировать обстановку, а не наоборот». Некоторое время она смотрела в окно. Вперед. Половина окон моргнула, и аликарны впрыгнули в роскошно обставленный кабинет. Стены были увешаны оружием, униформой пегасов, флагами и картами. Смуглый пегас, которого я уже видела в небесном порту Рейнбоудеш, теперь сидел за письменным столом, хмуро вглядываясь в графики. Рядом, со скучающими выражениями на лицах, стояли двое охранников. Их скучающие взгляды сменились удивленными, как только в них врезались магические снаряды, отчего пегасы безвольно повалились на пол. Предвестник, укрывшись за столом, выставил перед собой зловещего вида лучевой пистолет. Было в нем что-то знакомое, но я не могла с уверенностью сказать, где видела его раньше. «Спокойно», — прогремел голос богини. «Богиня пришла не для сражения. Твои солдаты всего лишь без сознания, не убиты». Харбинджер медленно поднялся из-за стола и окно приблизилось к нему. Поколебавшись, он бросил пистолет на стол. «Вот срань так и есть», — сказал он, медленно поднявшись на копыта. «Вы действительно существуете». Он чуть прищурился. «Я ожидал, что покушение Аликарна в красного глаза случится раньше. Он должен был подозревать, что мы работаем против него». «Так и есть, но богиня не служит красному глазу. Он злоупотребил доверием богини, и поэтому мы ищем нового партнера, лучшего партнера. А кто лучше других способен править этим миром вместе с богиней Эквестрии, чем властители небес?» На ее идеально подобранные слова серый жеребец ответил улыбкой. «Вы предлагаете своего рода альянс?» – медленно спросил он, будто не веря, что такое можно даже предположить. «Таково предложение богини. Твоему народу нужна магия, у богини больше магии, чем было у любого эквестрийца за всю жизнь. С твоими силами ты можешь повести свой праведный бой против нечестивого красного глаза. Но это не все. Богиня знает о твоей борьбе с Тандерхит, о том, как они придерживают собственные источники магии, пока вы становитесь все слабее, о том, как они ищут возможность использования биологического оружия против собственного народа. Их зло невыносимо даже для богини. Когда красный глаз будет наказан, богиня поможет тебе осуществить наказание, подобающее за такое предательство. Ладно, уровень кошмара медленно повышался даже для меня, с моими трудностями в общении. Что ж, это заманчивое предложение, очень заманчивое. Но вы знаете, что говорят о вещах, которые слишком хороши, чтобы быть правдой, сказал он с ухмылкой. В чем подвох? Без подвоха, без уловок. Вместе мы принесем мир и порядок в Эквестрию. Ты хочешь небо? Храни его с благословения богини. Дети богини будут править внизу и принесут спасение всем пони, оказавшимся в ловушке пустоши. Богиня предоставит твоему анклаву возможность контролировать не только небо Эквестрии, но и всего мира. В свою очередь, весь мир будет объединен и сохранен. Но это была ложь. И я знала это. Зебр, грифонов и гули нельзя обратить в аликарнов. Но глядя в кабинет, я видела в глазах предвестника жадный интерес. Тем не менее, он не до конца купился. Откуда мне знать, что это не уловка? Вдруг это попытка заставить меня раскрыться? Взгляни на своих нейтрализованных охранников. Если бы богиня хотела твоей смерти, ты был бы уже мертв. Наше предложение сделано по доброй воле, предвестник. Богиня заинтересована в твоей поддержке, а не в смерти. Было похоже, что он обдумывает это. Наконец, он кисло скривился. «Это зависит не только от меня. Совет захочет посовещаться». Последнее слово он произнес, будто выругался. Богиня усмехнулась. «Ты лучше других понимаешь значимость зрелища, командующий. Когда ты явишься с крылом детей богини, потребности в совещаниях не будет. Как только твой народ увидит все дары богини, он падет перед тобой и простит твою дерзость. Новые талисманы. Свежие материалы для создания нового военного вооружения. Мощь твоего народа воспрянет. Приходи в дом богини, приноси свои камеры, чтобы все смогли узреть славу богини. Так наш альянс станет очевиден для всех». Харбинджер сердито взглянул на нее, но в его глазах определенно плясала надежда. «Он поддается», — прошептали две головы. «Конечно», — усмехнулась богиня. «Мы говорим на одном языке, на языке власти». Наконец, с легкой улыбкой, предвестник сказал: «Я подумаю о вашем щедром предложении, богиня». «Он согласится», — сказала зеленая голова слева. «Ему осталось лишь сложить части мозаики», — пробормотала зеленая голова справа. «И тогда он присоединится». «Конечно, командующий. Богиня рассчитывает на наш союз. Вместе мы принесем мир и порядок. Но мы призываем поторопиться с принятием решения, чтобы богиня не начала действовать без тебя». «Конечно», — ответил он, чуть улыбнувшись. «Возвращайтесь», — захохотала богиня, и окно, открывающее вид на борт боевой платформы, исчезло и сменилось изображением облаков. «Ладно, мне нужно сделать что-нибудь. Я должна кому-нибудь рассказать. Мне нужно». На меня смотрела Твайлайт Спаркл. Смотрящая на меня голова старой кобылы выглядела ужасно уставшей и грустной. Но даже сейчас уголок ее рта дрогнул в печальной улыбке. Затем, в своем прозрачном шаре, она одними губами шепнула слово: «Беги». Что, начало было богиня, а затем огромная голубая фигура развернулась лицом ко мне. Тут я поняла, что это были за бугры и почему они так странно двигались. Это было тело, собранное из безглазых лиц пони, похожих на тех, что рождались в лабораториях горизонтов. Ее светло-фиолетовые глаза сначала расширились, глянув на меня сверху вниз, а затем сузились, сверкнув гневом. «Ты, дерьмо, выбраться, проснуться, очнуться, высвободиться». Я напрягла все силы, чтобы вырваться из этой пустоты и вернуться в себя. «Может быть, если я вернусь в себя, я смогу предупредить кого-нибудь. Спайка, я могу сказать ему, он предупредит Хамыдж, он может сказать в симпании, Анклав и богиня вместе, это нужно остановить». Я почувствовала, что вытягиваю себя наружу, но слишком медленно, катастрофически медленно. Протянув гигантское копыто, она поймала меня, подлая, трусливая Бликджик. «Я с нетерпением жду, когда ты полностью вольешься в единство, и этот день скоро настанет, очень скоро». Ее губы приоткрылись шире, а глаза сузились. «А пока позволь мне компенсировать некоторое раздражение, вызванное твоей родословной». Она подтащила меня к своей гигантской пасти, наполненной бесчисленными бормочущими головами пони и неисчислимым количеством зубов. Я конвульсивно дернулась, разбудив Глорейбу, и схватилась за свой пульсирующий череп. «Что такое, Бликджик?» – обеспокоенно спросила Глори. «Что случилось? Что-то было неправильно. Было что-то, что я должна была сказать кому-то. Не знаю, просто голова болит», – пробормотала я в ответ. «Скоро мы должны были выдвигаться. На мне висели неоплаченные долги, и оставаться здесь означало бы просто пригласить предвестников напасть снова. Только хотелось бы мне знать, отчего так веселилась богиня». Заметка. Достигнут максимальный уровень. Новая квестовая способность. Броня шедоуболтов тип 1. Вы были усилены с помощью кибернетических технологий шедоуболтов, плюс 3 к болевому порогу. Глава 6. Судьба. Ау, мои предсказания будущего никак не связаны с пинки чувством. Оно хорошо только для неопределенных и скорых событий. Как сейчас, видишь, откуда он вообще взялся? Итак, спросила Глори с кухни, тщательно упаковывая каждый кусочек пищи, что у нас был, в сумке, он безопасен. Не возникало никаких сомнений, кем был он. Рампейдж, сидя как угрюмый подросток и подтягивая ремни на своих силовых копытах, бросила на нее взгляд. Безопасен, Диус не безопасен, он наносит больше ущерба и меньше ущерба. Безопасен, неприменимо к нему. Затем она начала одевать металлическую броню, которая все еще была слишком велика для нее. Я подумала, что иметь меняющие размеры тела, видимо, крайне раздражает. Она, кажется, использовала систему поясков и ремней, чтобы удерживать все это на месте. Мы отдыхали и готовились выйти с заходом солнца. Все, что требовалось, это убедиться, что все подготовлено. Рампейдж нарисовала грубую карту, показывающую, как добраться до Гримхуфа. Маршрут, по сути, шел обратно на юг до Флинка, затем поворачивал на восток, пока дорогу не пересекала Хуффингтонская река выше водохранилища. Если все пойдет по плану, предвестники увидят, как мы уйдем, и больше не побеспокоит Капеллу. П-21 осматривал магазины с патронами, которые он тщательно учитывал и заранее подготавливал. Ну, он меньше вредит нам, пока он не хочет покончить с собой. Я нашел 5 взрывных устройств, смонтированных внутри него, и одно из них было настроено сработать менее чем через час. Кто бы ни поместил в него эту штуку, он был довольно последователен. Первый заряд отключит его мозг и разорвет его связь с танком. Второй бы разрушил систему жизнеобеспечения, затем ремонтный талисман и, наконец, сам двигатель. Скотч аккуратно укладывала свои собственные запасы. Инструменты, клейкая лента, чудо-клей, металлолом, поршни, провода, некие таинственные куски электроники и конденсатор веером расположились вокруг нее. Как только зебры смогли уменьшить реактор достаточно, чтобы разместить его на танке. «Я не могу понять этого», — сказала кобылка, затем передала рулон ленты Бу, которая поймала ее ртом и после уложила в мешок. Как только Скотч научила ее этому трюку. «Куда важнее вопрос, где предвестники получили танк?» — спросила Твистер, пока Пегаска Нейвара проверяла свою силовую броню. Рядом с ней Сансит заряжала в свои лучевые винтовки новые картриджи. «Все наши разведчики говорили, что поверхность не должна иметь ничего даже близко похожего на такую огневую мощь». Она бросила на Глори один из тех долгих нерешительных взглядов, словно пытаясь принять какое-то решение. «Может, он был захвачен. Может, у них есть рабочий центр для ремонта где-то под землей», предположила Глори, пожимая плечами. Она протянула мне киберпаничий кекс. «Хочешь один, прежде чем я уберу их все?» «Ау-ау-ау, если ты настаиваешь», усмехнулась я. Она бросила его мне, и я поймала его магией. Лакуна была снаружи, ожидая появления предвестников. Их все еще не было видно, но они перегруппировывались и перевооружались. Мы должны были убраться отсюда до того, как они еще раз попробуют напасть на меня. И если бы они попытались снова использовать капеллу в качестве заложника против меня, ну я думаю, что на этом этапе я была вправе поступить с предвестниками как с лагерем у Желтой реки. Кроме того, учитывая строящуюся защиту капеллы, была вероятность досадного поражения от кучки жеребят. «Ты от них растолстеешь, Бликджик», — со смешком высказалась Скотчтейп. «Я все еще ремонтируюсь. Вдобавок они идеально подходят для моего растущего организма», — сказала я, кусая. Я счастливо жевала какое-то мгновение, затем вздохнула. «Настоящий вопрос, который я хочу задать, это почему он едет с нами? Я не думаю, что радиоуправляемые бомбы остановили бы Диуса от убийства каких-либо пони, если бы он действительно этого хотел». Рампейдж хихикнула, и я взглянула на нее. «Должна быть причина, помимо теории Рампейдж, следуй за Бликджик, потому что она побила тебя. Ты знаешь его дольше всех, Рампейдж. Можешь придумать какую-то другую причину? Диус точно не самая компанейская военная машина», отметила Рампейдж. «Ни один пони, кроме большого папочки и Брута, не сражался с ним копыта к копыту. Даже психошая никогда не пыталась его одолеть. Гаргон был ближайшим другом, что у него был, и он был немым монстропони». Затем молодая кобылка остановилась и нахмурилась. «Что?» – спросила я, проверяя бдительность на износ. Немногие детали из 12-миллиметровых пистолетов подошли хорошо, и я попыталась, в основном напрасно, отполировать его до первоначального блеска. Штурмовой карабин предназначен для более дальних дистанций. Я сделала все, но не смогла сохранить дробовик неповрежденным. «Ну это глупо», — сказал Рампейдж, покраснев. «Это просто, ну я думаю, что он боялся меня. Не пойми меня неправильно, я знаю, что я жуткая пони, но вы помните Диуса. Не существует кобылы, которую он не попытается трахнуть, если она косо на него посмотрит. После того, что Брас и Хайтауэр сделали с ним, я могла это понять. Простить нет, но я могла понять. Он едва ли сказал мне пару слов за пару лет. Учитывая то, как Рампейдж напоминала Твист своей шкурой и гривой, нетрудно было представить себе, почему. Я хотела, чтобы у меня была возможность спросить его, хмыкнула я раздраженно. Есть провода, которые соединяют его с динамиками, но он не разговаривает, сказал П-21, пожимая плечами, упаковывая свои вещи в сумку. Меня никогда не переставало удивлять то, как он мог спрятать все гранаты в своей косматой гриве и хвосте. Может быть, это из-за того, что он слез с Мёт-Икса, но он выглядел довольно хорошо. С другой стороны, он всегда выглядел хорошо, не как хороший летчик, но все же, может быть, он страдает от тяжелой афазии, сказала Глори, упаковав последнюю еду и рысцой подбежав к своему боевому седлу, ловко продевая скорострельные энергомагические лучеметы в сбрую. Как только она увидела мое язвительное выражение лица, она пояснила: это ухудшение речи в результате повреждения мозга. Да и нет, может быть, всем, что он в состоянии выразить. Или он отмалчивается, предположил П-21, вкладывая в патронтаж 40 мм гранаты для аргумента. Он нагляделся, выглядя немного взволнованным, и проверил гранатомет в третий раз. Рампейдж хмыкнула. «Ой, да ладно, Диус не мог пройти и 5 минут без пизда». П-21 холодно на нее посмотрел, и полосатая кобыла моргнула. «Что? Я был бы благодарен, если бы вы не использовали подобную речь рядом с моей дочерью», сказал он чопорно. Я переглянулась с Глори и с трудом подавила смех. «О, в самом деле, и что я должна говорить?» — спросила Рампейдж с усмешкой. «Сахарница, влагалище было бы наиболее точным», — выдвинула идею Глори. «Хухах», — порекомендовала Твистер. «Вертикальная улыбка», — сказала Сансит с усмешкой. «Обычно я просто называю это моей турбиной», — сказала Скотч, задумчиво потерев свой подбородок, потом посмотрела на меня, потому что она заставляет меня гудеть. Это казалось вполне разумным для меня, но грива П-21, казалось, звенела подобно натянутым проводам. «Что?» — спросила она. Бедный голубой жеребец выглядел настолько взволнованным, что я решила не растрезвонивать свое собственное прозвище. «Ладно, хватит разговоров о это», — проговорил он с нервной улыбкой, вскинув копыта, словно пытаясь отогнать от себя эту тему. «Ой, да ладно, «Наверняка у тебя есть несколько маленьких прозвищ для твоего собственного оборудования», — поддразнила Рампейдж, затем тряхнула головой, оглянувшись назад на Скотч, затем на Глори. «Разве социально-сексуальные нравы пони из стойла не увлекательны?» Она немного покраснела, но затем решительно ответила. «Не спрашивай меня, я провела свою начальную школу при поощрении предпочтения кобылок. Мальчики с мальчиками, кобылья любовь, все виды лозунгов и материалов, чтобы разделить нас, когда мы входим в наш фертильный цикл». Рампейдж рассмеялась и ухмыльнулась Скотч. «О, да, подождите, пока у тебя начнется свой цикл, лучшее и худшее время года для кобыл. Тогда ты будешь называть это своим, я не знаю, реактором или чем-то еще». Рампейдж хихикнула, потом потянула носом воздух. «Пахнет, как будто у одного из нас он начался прямо сейчас. Зная нашу удачу, этот цикл начнется у нас одновременно. Это всегда здорово». Я глянула на застенчиво покрасневшую и немного смущенную Глори. Рампейдж повернулась и улыбнулась П-21. «Что ты думаешь?» П-21 сидел прямо, его веко подергивалось, и прежде чем он вжал шляпу в голову, его щеки вспыхнули. Он развернулся и зашагал прочь, толкнув Бумера в сторону, и что-то мрачно пробормотав. Бурый жеребец моргнул, посмотрев назад через плечо. Что это с ним? Нормы этики встретили воспроизводство на поле боя и были немедленно поставлены на колени и разбиты, ответила Рампейдж. Она поймала мой светящийся взгляд и отшатнулась, затем вздохнула и закатила глаза. Хорошо, я извинюсь перед его ворчливостью, и порысила за ним, пощелкивая силовыми копытами. Бумер сделал несколько глубоких вдохов. «О, да, думаю, что-то пахнет приятно», — он выдал кривую ухмылку. «Если любой из вас нужно поскрести то, что зудит, ну, я буду рад вам помочь. Существует причина, по которой дамы называть меня Бумер, в конце концов». Я усмехнулась, вспомнив, как близко я подошла к тому, чтобы кастрировать его. Жалко, что не удалось. Только то, что кобыла фертильна, не значит, что она становится подружкой, Бумер. «Ты это знаешь», — сказала Твистер. «Я полагаю, что нет. Чтоб добраться до подружки требуется несколько напитков», — коричневый жеребец усмехнулся, и кобыла немного покраснела. «Тебе лучше вернуться назад и следить за всеми противниками, прежде чем я удалила голову, которой ты думаешь», — отрезала Твистер. «Конечно, может потребоваться КХМ-регулировка моей брони, тем не менее», — сказал он со смехом, прежде чем вышел. «МММ-летчики, жеребцы», — пробормотала Твистер, потом увидела Сансет, смотрящую на нее с любопытством, и красно-коричневая кобыла покраснела. «Это не я, у меня, по крайней мере, еще 2 недели до срока». «Это так плохо?» — спросила Скотч Тейп, слегка нахмурившись. «Эх, я пожала плечами. Ты начнешь смотреть на жеребцов больше, и в твоей голове будет масса фантазий о них на неделю или около того. Просто убедись, что ты останетесь рядом с другими кобылами, и мы остановим тебя от совершения чего-нибудь идиотского, просто потому, что у него красивое тело. Убедись, что ты никогда не направляешь свой круп на жеребца, если это возможно. Действительно, если они ощущают хороший запах, то воспринимают его как намек. Хорошенько помассажируй себя, 1 или 2 раза в день, пока зуд не пройдет. Ты уже получила свой имплант, верно?» Кобыла кивнула. «Тогда тебе нечего беспокоиться, если ты сделаешь ошибку. Это больше раздражает, чем что-то еще». Скотч Тейп выглядела успокоившейся, когда закончила передачу вещей Бу. «Последние припасы упакованы». Я смотрела на Глори, и так как она завершила упаковку своих вещей, я подбежала к ней. «Итак, это ты?» — спросила я, чуть ее подтолкнув. «Нет», — сказала она застенчиво покраснев, затем сжала губы. «Может быть, наконец сморщилась она. Наверное». Она вздохнула и закатила глаза. «Уф, тупая биология. Не то чтобы меня влекло к нему любым способом, образом или формой. Это просто тупая мыслишка, которую я просто не могу выбросить из головы. Это несправедливо, что я получила кусок анатомии, ноющий во мне остановление матерью. Это, возможно, самое худшее время для меня, чтобы завести ребенка. Я чуть прижалась к ней. Это неплохо, думать об этом здесь. Просто преодолей это», — она фыркнула на меня, но в итоге сдалась, закатив глаза. «Вот так, девочка. Ну, он довольно милый», — сказала Глори со слабой улыбкой. «Вот это настрой, бисексуальность. Удваивает ваши варианты, удваивает ваше удовольствие. И Бумер, безусловно, симпатичный. Сейчас ты думаешь, как Блик Джик», — сказала я с усмешкой. Может, если она немного расширит свой кругозор, я бы могла пойти прокатиться вместе с ней. Я думаю, ты могла бы стать отличной мамой, Глори. Я внутренне вздрогнула, надеясь, что она не выберет этот неправильный путь. Не выбрала. Наверное, когда-нибудь, если все будет нормально и не настолько безумно, наверное. Но это, возможно, просто говорят гормоны, сказала она, затем с задумчивой улыбкой посмотрела в сторону двери. Тебе не повредит проверить это, сказала я, подтолкнув ее. Я полагала, что смогу запугать коричневого жеребца до состояния покорности. Наверное, снова сказала она, легонько вздохнув, возможно, с ним у меня бы получилось. Я сомневаюсь, что он причинит мне боль. Ее крылья чуть расправились, когда она улыбнулась, затем вместе с остальными пони она поспешила к двери. Там просто что-то о земных пони, пробормотала она тихо, перед тем, как закрыть за собой дверь. Я остановилась и, удивленно моргнув, посмотрела на закрытую дверь. Стоп, что? Нам не сказали ни единого доброго слова, пока мы размещались на броне Диуса, но абсолютно все жители капеллы провожали нас со странным выражением в глазах. Возможно, это было результатом надписи «Мегадиус», что Скотч и Рампейдж собственнокопытно начертали на лобовой броне полосатого, черно-белого танка, или следствием присутствия трех, облаченных в зловещую, черную силовую броню анклава, пегасов, что вместе с фиолетовым аликарном, парили над ними. Но в глазах каждого, будь то пони, гуля или зебры, я видела странное, невиданное мною доселе, чувство. Это не было страхом, но и радостью тоже не являлось. Как только Диус, грохоча траками, начал свое движение по дороге, покидая капеллу, я вгляделась в лица всех тех, кто смотрел нам вслед, и одарила их самой широкой улыбкой, на которую только была способна, помахав при этом передней ногой на прощание. И я точно уверена в том, что выглядело при этом крайне глупо. Ведь после моей модернизации, ношение обычной брони стало непрактично, поэтому, некоторые части брони Скайстрайкера, что прикрывали уязвимые стыки, были прикреплены к моим искусственным конечностям с помощью изоленты чудо-клея. Тем не менее, мне почудилось нечто, похожее на неприкрытое благоговение, во взглядах Сикаши и Маджины, когда мы проезжали мимо их хижины. Горничная Гульхарпика, расправив свои тусклые крылья, склонилась пред нами в реверансе. Чирити наблюдала за всем этим со стороны, но теперь ее расчетливый взгляд, что был устремлен на меня, стал немного более честным и искренним. «Почему они смотрят на нас вот так?» – спросила я, зардевшись. «Ты это серьезно, Бликджик? Неужели не понимаешь?» – спросила Рампейдж, посмотрев на меня. «То, что я многого не понимаю, уже давно не новость», – ответила я и, нахмурившись, посмотрела на нее. «Они все еще на нас глазеют, не на нас, и даже не на Диуса», – произнесла Рампейдж. «На тебя, все они, смотрят на тебя, Бликджик. На меня? Почему именно на меня? Что я такого сделала?» Удивилась я, зардевшись всеми своими неметаллическими частями тела. Глори вздохнула, улыбнулась и тряхнула головой. П-21 смерил меня презрительным взглядом. Даже Скотч Тейп, казалось, хотела сделать то же самое. Как только мы покинули капеллу, улыбка Рампейдж слегка увяла, и она просто посмотрела на меня с восхищением и жалостью. «Ты подарила им надежду, Бликджик. Во время своего последнего путешествия между Флинком и капеллой, я носилась как ошпаренная, пытаясь спасти деревню от Сангвина. Зато сейчас я была пассажиром, едущим на боевой машине, с тремя, облаченными в силовую броню, пегасами в роли эскорта. И как только вечерние сумерки начали сгущаться, я начала желать того, чтобы предвестники, все же, напали на нас. Внимательно осматривая окрестности, я пыталась найти красные метки, что могли бы развеять мою скуку, но в радиусе действия Элюэм не было ничего, что представляло бы опасность. Даже рот-тараканы с бладспрайтами не осмеливались преградить нам путь. «Бликджик, ты дуешься?» – произнес П-21, вглядываясь в сумрак. «А вот и нет», – ответила я, надувшись, смотря в темноту. «Как ты думаешь, там есть предвестники?» «Я в этом абсолютно уверен», – сказал он, пожав плечами, не переставая при этом проверять свой гранатомет. «Они следят за нами. Придумывают способы разделить нас и Диуса, а тебя отделить уже от всех нас. Возможно, Стилрин уже выжидает удобный миг для выстрела по тебе из своих больших пушек, хотя подвергать Эп-1101 риску уничтожения они не станут. Возможно, это произойдет тогда, когда ты отправишься на ту плантацию. Ведь Аврора отреклась от семьи и отбросила прежнюю жизнь. Она не остановится. Если она не получит твой питбак, то остается ни с чем». Кивнув, я продолжила вглядываться в сгущающиеся сумерки, затем скользнула взглядом по, тихо разговаривавшей с Рампейдж, Глори. Она встретила мой взгляд с моментально исчезнувшим опасением, а затем выдавила из себя улыбку. Выражение ее лица стало на мгновение обеспокоенным, когда я не улыбнулась ей в ответ. В конце концов, я сумела изобразить слабую полуулыбку. Только после этого она, наконец-то, искренне мне улыбнулась. Она могла выглядеть как Рейнбоу Дэш, и даже быть столь же атлетичной, но по-прежнему оставалась почти столь же робкой, как в тот день, когда я обнаружила ее за тем терминалом. Она не любила меня, и, возможно, я не любила ее. Жизнь – это бесконечный, бурный водоворот событий, и она держится за меня, как за единственную часть своей жизни, что никогда не меняется. И ошейник, что был ею надет на меня, это символ, лишенный смысла, ложь. Но иногда, ложь – это то, ради чего стоит жить. Когда-нибудь, она встретит того, кого полюбит, того, кто не будет постоянно причинять ей душевную боль, кого-то лучше меня. Мы можем быть вместе в течение дней, месяцев или даже лет, но, рано или поздно, я совершу что-то, что оттолкнет ее от меня. А затем, П-21 ударил меня по затылку. «Ась, зачем ты это сделал?» – прохныкала я. «Ты снова начала выглядеть так», – произнес П-21 с ухмылкой, натягивая свою шляпу еще ниже на лицо. «Так, это как?» – спросила я, потирая место удара. «Так, будто ты пытаешься думать, приходя в итоге к неверным выводам», – ответил он, покачав головой. «Расслабься, Бликджик. Я уверен, рано или поздно они на нас нападут, а до той поры не напрягайся». Вздохнув, я простонала. «Я ничего не могу с этим поделать. Во мне просыпается жажда деятельности, когда ничего не происходит». Всплеснув своими металлическими ногами, я вздохнула и безвольно улеглась на броню. «Ненавижу скучать». Он взглянул на меня и усмехнулся. «Разве у тебя нет с собой шара памяти, или еще чего, во что ты могла бы погрузиться?» — спросил он, слегка закатив глаза. «Я не хочу находиться в шаре памяти, когда предвестники решат атаковать нас», — ответила я со вздохом, а танк продолжал свое неутомимое движение к пункту назначения. «Тогда поспи», — произнес он, пожав плечами, и добавил: «либо хнычь потише». Затем закинул гранату в патронник и с громким лязгом защелкнул аргумент. Я одарила его скептическим взглядом, но потом вздохнула и закрыла глаза. «Серьезно, разве может хоть кто-нибудь уснуть, находясь на броне движущегося танка? Выглядит паршиво», — пробормотала Джетстрим. Мародеры выгрузились из небесной повозки и теперь оглядывали скалистое ущелье. Открытое пространство с милю в ширину и 2 мили в длину, заполненное серыми валунами и поросшее чахлой желтой травой. Посередине виднелось множество черно-белых полосатых фигур, мельтешащих вокруг белого открытого шатра. «В этих скалах они могут спрятать целый легион, и мы не узнаем об этом, пока они не начнут стрелять». Из других повозок выходили еще 2 десятка солдат пони, десяток пегасов и полдюжины красно-полосатых зебр. «Агась», — коротко отозвался Биг Макинтош, пожевывая стебелек. Остальные мародеры начали медленно расходиться. В темных грозовых облаках заворчал гром и заморосил дождь. «Приказы?» — с полуулыбкой спросил он, оглянувшись на Ванити. Зеленогривый единорог робко улыбнулся в ответ. Было ясно, что хотя Ванити и получил статус офицера, главным оставался Биг Макинтош. «Обеспечить безопасность места встречи. Командный пункт будет здесь, в небесной повозке. Третий батальон должен был расположиться где-то к юго-востоку от нас, предотвращая любые передвижения вражеских сил. Нашей основной задачей является не допустить убийства». «Ты серьезно считаешь, что они попытаются убить Селестию?» — нахмурилась Твист. «Да», — тихо ответила я. «У меня предчувствие, что это западня». Я перехватила несколько удивленных взглядов и, покраснев, отвернулась. Биг Макинтош кивнул. «Я буду в центре с принцессой», — он указал копытом на небо. «Джетстрим с летунами вверху, Твист направится с продитьерами в те скалы. Дуф, если запахнет жареным, обеспечит прикрытие подавляющим огнем, чтобы мы могли отойти обратно к повозкам. Эпплсник возьмет десяток и прикроет с севера. Капитан с другим отрядом обеспечит прикрытие с юга». Он помолчал, затем взглянул на меня. «Выбери себе позицию для стрельбы». Он оглянулся на Ванити для подтверждения. «Звучит отлично, сержант». «Выполняйте», — отозвался единорог, затем повернулся к Эхо. «Свяжись с третьим, как только сможешь. Если все пойдет плохо, четырех отрядов едва ли хватит. Я знаю, Селестия не приказывала собирать войска, но тут уж слишком много возможностей, чтобы что-то пошло не так». Взгляд белого единорога задержался на мне. «Убедись, чтобы между Псалм и Биг Макинтошем был выделенный канал. Если начнутся трудности, она заметит их первой. Всем пони, приступить к выполнению». Развернувшись, я пошла к небесной повозке за своим снаряжением. Я тщательно собирала свое высокоточное оружие, когда меня окликнул жеребец. «Привет, Бикалм». Давненько не видя, я обернулась, левитировав снайперскую винтовку и рассматривая оранжевого единорога, нагруженного седельными сумками с выпирающими из них свитками и бумагами. Взгляд его желтых глаз задержался на винтовке, парящей за моей спиной, и он закончил с явной неуверенностью в голосе: «Лись, Чикдар», — пробормотала я, — «что ты здесь делаешь?» Оранжевый жеребец фыркнул. «Мы не видели друг друга столько лет, и это все, что ты можешь сказать?» — спросил он, его взгляд снова метнулся к оружию. «Ты изменилась, все мы меняемся. Теперь я сражаюсь за Луну», — спокойно ответила я, пытаясь спрятать оружие за спиной. Тщетная попытка, учитывая, что оно было куда длиннее моего тела. «Что ты здесь делаешь?» «Я здесь как посланник мира с Селестией. Принцесса считает, что мой талант к иностранным языкам будет полезен. В империи зебр говорят на более чем 20 различных диалектах и Он сглотнул, его улыбка становилась все более напряженной. «Это действительно большая пушка», — пробормотал он. Я вздохнула и оставила свои бессмысленные попытки спрятать винтовку. «Это искупление», — сказала я, левитируя ее между нами. «Магически улучшенная и разработанная совместно с МВТ и МТН для снайперов-единорогов. Это прототип и, учитывая то, какого он требует ухода, он еще не скоро будет пущен в серию. Она снаряжается различными боеприпасами 50-го калибра, начиная от разрывных противопехотных, заканчивая бронебойными пулями. Я отсоединила магазин, показывая из сине-черные пули внутри. Это драконобойные патроны, на случай нападения дракона. Друг дал мне их по случаю». Упомянутый, покрытый шрамами друг сейчас как раз обменивался короткими фразами с Биг Макинтошем и Ванити. Встретившись со мной взглядом, Голденблат нахмурился. Он выглядел расстроенным. Нет, не расстроенным, напуганным. Чикдар в ужасе уставился на меня и пролепетал, заикаясь: «Что, как во имя Эквестрии, зачем тебе приносить что-то подобное на мирные переговоры?» Это показалось разумным. Сглотнув, я отвела взгляд от своего учителя и снова повернулась к другу детства. «Неужели ты не понимаешь, что случится, если Селестию схватит? Зебры могут использовать это, чтобы вынудить нас сдаться. Или могут убить ее. В конце концов, они хотели видеть здесь не Селестию, а Луну. Но и мы просили приехать Цезаря. Вместо этого он направил сюда старейшину племени, вести переговоры вместо себя», — возразил Чикдар. «Старейшина племени?» — удивленно переспросила одна из продитьеров. «Мне потребовалась минута, чтобы узнать в ней молодую Шуджа. Это Бриаторн, да?» Чикдар ненадолго отвернулся, затем кивнул. Зебра выглядела задумчивой. «Ясно. Старейшина Торн всего на несколько лет старше меня. Она из племени Минди, что всегда были против войны, так же, как министерская кобыла Флаттершей. Минди также уважаемы, как и Министерство мира. Однако, если бы это был старейшина Эрфквакер из Ачу, или старейшина Лансе из Прополи, это было гораздо более многообещающе. Должны же мы с чего-то начинать», — жалобно сказал он, но продитьер явно была настроена скептически. Он вздохнул и закрыл лицо копытом, а Шуджа последовала за Твист. «Это именно то, чего боится Селестия. Твои командиры не понимают. Эти меры безопасности могут прервать переговоры, еще прежде чем мы успеем начать». Он посмотрел на меня, практически умоляя согласиться. «Разве ты не понимаешь, если мы не продемонстрируем им хотя бы намек на доверие, у нас не будет никаких шансов. Несколько лет назад я бы согласилась с ним. Я пошла бы на риск, если бы это означало конец боевых действий. Но я слышала о бойне в Литлхорне. Я знала многих студентов. Если зебры были способны на такое, значит, они способны на все. Проверьте их кем-нибудь менее ценным, чем принцессы. Пошлите Рейнбаудеш. Она, по крайней мере, может побороться, если они попытаются что-нибудь предпринять». «Да ты только послушай себя», — запинаясь, воскликнул он. «Попробуют что-нибудь предпринять? Что стало с той кобылкой, которой я помогал мыть полы. Она убивала многих. И если я просто буду служить Луне верой и правдой, все будет хорошо. Это будет не напрасно. Тебе не понять. Его взгляд стал жестче. Нет, думаю, мне не понять. Постарайся не попадаться с этой штукой на глаза зебрам. Псалм. Как бы большинство пони не думали, зебры почитают своих старейшин так же, как мы принцесс. Даже если те не из боевого племени. Он развернулся и пошел прочь, а я опустилась на колени, прижимая к себе оружие. В конце концов, все должно стать хорошо. Я буду служить Луне, и она простит меня. Она отпустит мне мои грехи. Сделает так, чтобы смерти всех тех зебр, что я убила, были не напрасны. Пожалуйста, Луна, пожалуйста. Взмолилась я беззвучно. Нам нужны мародеры, которые не просто молятся. Раздался влажный хрип подошедшего Голденблада. Биг Макинтош будет в павильоне. Нам остается только надеяться, что переговоры не увязнут в спорах. Он нервно потер лицо. Представить не могу, о чем думает Селестия. Для таких случаев и были придуманы послы. Иссеченный шрамами и изможденный жеребец выглядел даже более измотанным, чем обычно. Ты и вправду думаешь, что они попытаются убить Селестию? Если они подумают, что это Луна, то да, сказал он, прохаживаясь взад-вперед. На каналах тайной связи творится настоящий бардак. Даже не знаю, кого они ожидают увидеть, Селестию или Луну. Я уже сказал им, что Луны не будет, но они продолжают сомневаться. Можно быть уверенным лишь в том, что они могут посчитать этот вариант более вероятным, после того, как я их предупредил. Они могут быть искренни в своих заявлениях, предложила я, в основном, чтобы поддержать своего друга детства. Возможно, они хотят мира. Он скептически фыркнул и пожал плечами, так, будто возможность заключения мирного договора была ему безразлична. Все может быть. Меня больше заботит Селестия. Она не только настояла на самих переговорах, но и решила участвовать в них лично, произнес он, побежав копытом по своей золотистой гриве, смотря при этом в пустоту. Возможно, она пытается искупить свою вину за начало войны, хотя это больше похоже на какую-то извращенную форму самоубийства. Может быть, она видит в этом возможность заставить нас завершить эту войну, сказал он, потеряв свои щеки, или собирается предать. Она никогда не одобряла министерство или увеличение военных расходов, и не прекращает попыток вернуть себе власть. Уставившись своими налитыми кровью глаза в пустоту, он выглядел так, будто находится на грани нервного срыва. «А ты уже говорил об этом с Селестией?» – спросила я, осторожно. Он издал гулкий смешок, после чего зашелся мокрым кашлем, а прокашлившись, подарил мне слабую ухмылку. «В данное время я не нахожусь в верхних строчках списка друзья Селестии, да больше уже и не буду», – произнес он, потерев лицо. «Мы не можем позволить им заполучить ее, поскольку это будет означать смерть Луны, как правителя. Селестия по-прежнему очень популярна. Не волнуйтесь, учитель», — сказала я, положив копыто ему на плечо. «Я этого не допущу, несмотря ни на что. На мой взгляд, я едва ли достоин этой чести», — произнес он с немного грустной улыбкой. «Я никогда не обучал тебя по-настоящему стоящим вещам. Горные породы, драгоценные камни и металлы едва ли можно назвать достойным вас образованием. Вы научили меня преданности и суждению», сказала я, искренне улыбаясь. «Не волнуйтесь, учитель, я не позволю им заполучить ее».